Глава 8. Нежелание терпеть утреннюю свежесть вылилось ему в 5 дней в местном лазарете. Длинной постройки из шлакоблока, чуть отделанной изнутри. Попал в отдельный бокс, повезло. На этом везение кончилось. Подрала его тварь порядком, и первые дни он валялся без сознания, приходя в себя только изредка. Но на удивление быстро все заживало. Пока был в полубессознанке, несколько раз приходил какой-то парень с длинными собранными в хвост на затылке волосами. Садился на стул рядом, закрывал глаза и водил руками по воздуху. Айван от этого неизменно проваливался в сон, а когда просыпался, ему было значительно лучше. На третий день, когда наемник перестал морщиться от боли при каждом вздохе, к нему пожаловал сам Рок, уселся на подоконник, криво ухмыльнулся, глядя на перемотанного бинтами Айвана, и завел разговор. «Смотрю, тебе уже лучше?» «Да, значительно. Спасибо». «Спасибо, скажешь знахарю. Дорого вышло, но зато дело свое знает туго. Ну и жемчужина роль сыграла». «Знахарю?» Рок хмыкнул. «Ну да, все время забываю, что ты свежий совсем. Помнишь, о чем мы начали говорить перед прорывом?» Айван кивнул. «Ну вот сейчас время есть, можно и продолжить». В течение следующего часа Айван слушал Рока с приоткрытым от удивления ртом. Тот рассказывал о дарах Улья. Сверхспособностях, иначе и не назовешь, которые получал каждый иммунный, продержавшийся в Улье первое время. Способности эти были самыми разнообразными, от сверхполезных и откровенно фантастических, вроде пирокинеза, неуязвимости, способности замедлять или вовсе останавливать время, до странных и даже смешных, типа возможности менять цвет кожи или подманивать кошек. Некоторые получали возможность лечить других, их называли знахарями. Знахари в Улье были на особом счету. Эти люди как-никак заменили здесь врачей. Да что там врачей, целые реанимационные отделения. Хороший знахарь не способен поднять разве что мертвеца. Для иммунных и без того обладающих повышенной регенерацией это было не слабым бонусом, слегка компенсирующим нюансы жизни в Улье. Если бы не совпадение, валяться тебе пришлось бы дольше. Тварь хорошо тебя подрала. Ребра в хлам, с правой стороны кусок мяса вырван, легкая пропорота. Да не смотри на меня так, правду говорю. Для нас это не смертельный диагноз, конечно, если вовремя помощь оказать. Но без знахаря ушло бы и времени больше, и аукнулось бы это сильнее. Как по заказу, команда стронгов на внешку шла и к нам заскочить решила, а среди них знахарь был, и толковый. Он тебя и еще несколько ребят залатал. Правда, затребовал по 20 гороха за каждого. Хорошо подработал, так что не обессудь, но из твоей зарплаты я эту 20 вычел. Обычно у нас медицина для своих бесплатная, только вот Квазимода больше не с нами, потому пришлось платить. Квазимода? Знахарь наш штатный, заодно и сенс. Боялся кто-то очень, что он твари почует. Завалили его выстрелом в затылок, в аккурат перед прорывом. Он как раз периметр перед сном обойти собирался, вот и... То есть действительно кто-то из своих замешан. Рок, скривившись, кивнул. Прав ты был, ворота тварям не открыть. И наряд на стенах вырезал кто-то, чтобы они тревогу не подняли. Тут у нас все-таки не армия. Стой, кто идет, каждому кричать не принято, хоть и зря. Так что точно свои поработали. А смысл? И как так получилось вообще, что с одной стороны твари поперли, а с другой еще кто-то? Кто, кстати? Не знаю я, как так получилось, нахмурился Рок. И никто не знает. Это мне больше всего не нравится. А кто напал? Муры это были, уроды. Никак не угомонятся. «Ничего, найти только их логово, и, клянусь, выжгу всех под корень». «Кто такие эти муры?» «Шестерки внешников». Айван, услышав знакомое слово, встрепенулся. Не так много времени прошло с того момента, как Краш охаживал его ремнем, называя внешником и требуя рассказать, где находится их база. Рок невесело усмехнулся. «Ты ж поди и про внешников не знаешь ничего, да?» Название слышал только. «А кто это, что это, без понятия?» Рок хмыкнул. «Хорошо, к нам свежак не так часто попадает, а то пришлось бы, как в крупных стабах, брошюрки печатать для ликбеза. Внешники-ублюдки, что умеют не только попадать в улей, но и выбираться из него. Назад в свой мир. А мы для них нечто вроде халявных доноров органов. В наших организмах содержится что-то, что здорово помогает им в их мирах. У нас же не только регенерация, мы и почти не болеем. Так что вот тебе еще новость радостная. Здесь ты ни от рака не загнешься, ни от цирроза, и даже трепак не подхватишь. Хотя и не на ком особо», — Рок хохотнул. «Погоди, ты говоришь, что внешники умеют отсюда выбираться. То есть выход все-таки есть? Возможно, они же как-то уходят отсюда. Значит, все-таки можно уйти. Арок взглянул на Айвана, словно на неразумное дитя. А куда ты уйдешь, скажи, и куда попадешь? В смысле? В прямом. Как бы тебе проще объяснить? Вот ты, когда сюда попал, какой там у вас год был? 2028-й, пожал плечами сбитый с толку Айван. Вот, кивнул Рок. А у меня 2017-й. В России правит Путин, в Америке Трамп. Постой, какой Трамп? Его же отравили перед выборами в 2016-м. А Путин, верно, он премьером стал потом, а президентом Шойгу потом. Кто? Вскинул брови Рок. Во дела. Не понимаю, замотал головой Айван. Как это получается? Ну смотри, у вас чернобыльская катастрофа была? Ну да, кивнул Айван. А когда? Первая в 1986-м, вторая в 2009-м. Все так же недоумевая, ответил Айван. Во, а у нас второй не было. Как не было? И зоны тоже, что ли, не было? Какой еще зоны? Ну, чернобыльской, аномальной. Не знаю, о чем ты. После аварии зона отчуждения была там из-за радиации. Но до 2012 года там еще люди работали. А в 2016 там стали радиоактивные отходы перерабатывать. Айван помотал головой. «Теперь понял?» – Рок посмотрел на наемника. «Мы не только из разного времени, мы из разных реальностей. Откуда ты знаешь, куда попадешь, рванув в мир внешников? Не в свой мир, факт. Вероятность совпадения ничтожно мала. Да и прежде чем куда-то попасть, надо их базу найти, проникнуть, разобраться, как же они сами сюда попадают. А это, брат, я тебе скажу, та еще задача. Они заряженные ребята, у них все есть. Бронетехника, артиллерия, малая авиация. Разведка налажена, опять же. Не, их базы крепкий орешек. Даже крупные стабы, в которых по 100 000 человек живет, не рыпаются. Куда уж нам. А я бы попробовал, нахмурился Айван. Нет такой базы, на которую нельзя проникнуть. И любой мир будет лучше этой вот задницы. Там, по крайней мере, цивилизации есть. Если их бойцы такие заряженные, как ты говоришь. Рок с улыбкой покачал головой. Ты практически слово в слово повторяешь все, что я год назад говорил, когда сюда попал. Нет, друг, отсюда не выбраться, уж поверь. А цивилизации есть и тут. Крупные стабы не Москва, конечно, но покруче некоторых провинциальных городов будут. Здесь тоже жить можно. Угу. Ковыряясь в мозгах твари и постоянно бухая. Нормальная перспектива. Ну, будь твоя жемчужина еще у тебя, мог бы сгонять куда-нибудь посмотреть, как тут живут. Если бабки есть, везде устроишься, не проблема. Другой вопрос, что здесь, зарабатывая, слишком легко помереть. Погоди, что значит «будь у меня жемчужина»? Она же у меня и так есть, Айван внимательно посмотрел на Рока. Была, теперь нет. И куда она делась, позволь поинтересоваться? Знахарь посоветовал скормить тебе ее. Сказал, что так будет правильно, и ты потом еще за это спасибо скажешь. И что, вы засунули в меня эту штуковину? Рок хмыкнул. «Ну, живец ты пьешь, ничего же тебя не смущает, и тут ничего страшного, думаю». «Да при чем тут это вообще? Сколько она стоила, жемчужина эта?» «Много, тебе бы надолго хватило». «Здесь? Где угодно». «И я должен поверить, что пока я был без сознания, мне ее дали проглотить, а не...» «Стоп, лучше замолчи сейчас, пока не наговорил лишнего. Не надо. Запомни, обидеть, обмануть или убить новичка – крайне плохая примета. Не все в нее верят». И тебе уже не повезло, попадал к отморозкам. Но в моем стабе именно так. И поверь, Пионерск очень затратное, но и очень прибыльное предприятие. Мне нет резона терять авторитет даже из-за красной жемчужины. Я потеряю намного больше, если об этом станет известно. Жемчужина растворилась внутри тебя, и, скорее всего, благодаря ей ты так быстро очухался. Ну и, я правильно понимаю, способностей у тебя пока нет? Нет. Говорят, очень хорошо, когда жемчуг принимают до появления способностей. Вроде как больше шансов получить толковую способность, а не шлак какой-нибудь. Но достоверно никто не знает. Ладно, ты переваривай информацию, лежи, долечивайся. Потом придешь ко мне, о работе поговорим. Не передумал? Да куда ж передумывать, усмехнулся Айван. Я ведь больше не состоятельный господин, а наемник в поисках злата. Так что пока не до передумывания мне. «Не могу тебе посочувствовать, потому что для меня это хорошо», — хмыкнул Рок. «Людей мало, людей толковых еще меньше. Правда, после того, как вы, по твоей инициативе, поперлись за тварью без подстраховки, в твоем профессионализме появились некоторые сомнения. но я списываю это на незнание местных реалий. Будучи круче вареных яиц, тяжело усидеть на месте, ага. Ну ничего, улей тебя подобломает. Все, будь». Рок кивнул наемнику и вышел из палаты. После беседы Айван провалялся на койке еще 5 дней. Один день в палате, остальные у себя в гостинице. И верно, чего там место занимать, если из всех процедур только перевязка. Ходил он вполне нормально. Добраться до лазарета, где хмурый фельдшер снимал с него бинты, наносил какую-то вонючую мазь и снова превращал наемника в подобие мумии, какого-нибудь Тутанхамона, особого труда не составляло. Остаток времени он валялся на кровати, читал книжки и смотрел фильмы и сериалы на планшете, спал, ел и изредка спускался в бар пропустить кружечку-другую пивка. Кстати, с фильмами вышло занятно. За 100 гигабайт свежих сериалов и боевиков, валявшихся на его карте памяти, Айван неожиданно выручил те же 20 горошин, которые Рок потратил на его лечение, плюс бонус первое пиво бесплатно в течение целого месяца. Как выяснилось, такое добро здесь весьма ценилось. Особенно ходовыми были новинки, которые ветераны в своих мирах посмотреть не успели. А учитывая, что всех закидывало в среднем из того же времени, что и Рока, абсолютно все файлы на флешке оказались дьявольским эксклюзивом, начавшим собирать аншлаг в баре гостиницы уже в первый вечер после того, как бармен вывесил доску с афишей. А вот книги никого не заинтересовали. Ни новые, ни старые. Наконец, бинты сняли полностью. Айван отдохнул и чувствовал себя полным нерастраченной энергии. Поднявшись после лазарета в свой номер гостиницы, он переоделся в купленный в магазинчике по соседству комплект американского камуфляжа, подходящего к здешней местности. Пристегнул ремень с кобурой, надел бейсболку той же расцветки, сунул в нагрудный карман стрелковые очки и направился к Року. Рок сидел все в том же пустом кабинете, дымил как паровоз, неотрывно глядя на экран ноутбука. «О, явился! Хорошо, вовремя. Вылечился?» «Вроде как. Валяться уже надоело». «Отлично. Не то чтоб нехватка прям начинает образовываться, но как-то некомфортно становится. У тебя специализация какая, напомни?» «Всего понемногу. Разведка, диверсии, штурм, зачистка». «Угу. Прям идеальный набор для Уля. В общем, завтра кластер тут один перегрузится. Городок небольшой. Туда пойдет колонна. По целям припасы, электроника». Я давно собирался нормально здесь сделать все: камеры, сигнализация, прочие дела. Да не было времени и ресурсов. Ну, дураки учатся на своем опыте. Теперь найду ресурсы в ущерб задачам. В общем, туда люди нужны. Поступишь в Вохина распоряжение, он за взводного идет. Подробно все и расскажет. Сбор в 7 утра на площадке у тех ворот, через которые ты заезжал. Ну и смотри, по зарплате и прочему. Ставка 20 споронов в день, если в группе по добыче ништяков. 30-ка, если с трейсерами идешь. Охрана получает 15, если тачку твою используем, еще 15 накину. Плюс расход боекомплекта и горючки. Но, честно говоря, я бы тебе посоветовал ее продать. Дело, конечно, твое, но такой вот патрульный пикап здесь не самый лучший вариант для личного транспорта. Почему? Да потому что на таких здесь только смертники ездят. Тут вообще не принято рассекать вне колонны. Твари идеально наводятся на шум, и порой из кустов может выскочить такое, что вскроет кабину, как банку со шпротами, и тебя на вдохе из салона высосет. Ну и горючка, опять же. Это тебе специально надо за ней выбираться как-то. Тоже риск, расходы. Так что смотри, пушка на ней серьезная стоит. Сама машина неплохая, но надо ее механам показать, чтобы окончательный вердикт вынесли. Спасибо, пусть стоит пока. Рок взглянул на него удивленно. Впервые вижу здесь человека, который от денег отказывается. А что мне деньги? Жилье бесплатное, правильно понимаю? Ну, за гостиницу с тебя не брали, как с получившего увечья на боевом посту, хоть и по-разгильдяйски. Но раз ты уже в силах, или перебирайся в казарму, или плати. Скидка будет, как тебе и обещал. Я тогда дом сниму, как-то в казармах нажился уже. Рок хмыкнул. Хозяин-барин. «Только ты не забывай, что у тебя половина жалования, пока за знахаря не выплатишь». «Нет», — спокойно ответил Айван. «Что нет?» Рок выглядел несколько сбитым с толку. Айван запустил руку в карман, достал оттуда пакет «Гриппер» с застежкой и выложил на стол. В пакете лежали заранее отсчитанные горошины из числа полученных за видеотеку. «Не люблю быть должен». «Серьезная заявка на победу», — протянул Рок. «Ну, как скажешь, дело твое». Пакет моментально исчез со стола. «Дом, говоришь? Попробую тебе чего-нибудь придумать. С гаражом желательно, или с навесом хотя бы. И где-нибудь поближе к центру». Ближе к центру будет дороже и найти сложнее. Тут все так стараются селиться». Айван пожал плечами. «Дороже на сколько?» «Ну, спорно в 15 в день». Айван задумался на секунду. «А скидка?» «Пятерка скидки». «Подходит», — решительно кивнул наемник. «Тогда сейчас вали к корчме, он за интенданта у меня. Выходишь отсюда, налево по коридору, крайняя дверь слева. Скажешь, чего нужно, он поможет, расскажет». «Хорошо. Как с довольствием в плане питания и боекомплекта?» «Жратва в столовке бесплатно. Бека заявку корчме дай. Под основной ствол без проблем. Потом к Вохе спросишь у корчмы. Он его вызовет или скажет, где искать». «Хорошо. И да, когда хату снимешь, Вохе обозначься, где тебя искать. Связь есть?» «В гостинице оставил». «Возьми потом, как к Вохе пойдешь, настроитесь. Ну и вообще, по всем вопросам к нему пока». «Принял». Айван попрощался и направился к интенданту. Тот оказался небольшим кругленьким человечком, с виду типичный прапорщик, какими их показывают в сериалах. Животик, короткие ручки, двойной подбородок. Но работал быстро и четко, с вдохновением. Прошло всего 5 минут с того момента, как наемник вошел в его кабинет, а в кармане уже лежали 2 бумажки, визированные подписью корчмы заявки на боекомплект и питание в общей столовой. Кроме того, корчма достал из ящика стола план поселка, показал, какие дома пустуют. Еще 2 минуты, и Айван уже выгонял свою машину, чтобы вместе с корчмой осмотреть недвижимость. Увиденное наемнику не очень понравилось. Видно было, что дома давно стоят без хозяина. Возникало какое-то ощущение заброшенности. Да и гаражей не имелось, только навесы. А за свои деньги Айван хотел получить по максимуму. «Слушай, а вот это что за дом?» — спросил он у корчмы, указывая на небольшое строение по соседству. Интендант нахмурился. «Этот не в нашем ведении». «В смысле?» «Частный дом. Живет там кто-то? Не сдается?» «Сдается, но скидка может не действовать». «А может и действовать?» «Как договоришься?» Корчме явно не нравилось то, что Айван положил взгляд на другой дом. «Ну еще бы, денежка мимо казны». Он помялся и предложил. «Поехали еще пару домов посмотрим». Но наемник уперся. «Не хочу другой смотреть. Хочу этот. С кем поговорить, чтобы внутри глянуть?» «С Агатой», — нехотя выдавил корчма. «Это кто?» Интендант глянул на него с любопытством. «Неужели еще есть кто-то, кто не знает? Не пьешь, что ли?» Айван удивился вопросу, но ответил. «Почему же пью? Пиво в основном. Иногда коньяк. Но с тех пор, как в моем ежедневном рационе появился вот этот чудесный напиток», наемник потряс флягой с живуном, «охота до крепких напитков как-то отпала». Корчма фыркнул. «Ну тогда ясно. Хозяйка алкоголя она, там ее и найдешь, скорее всего». «Прям раздолье тут для честных предпринимателей, оказывается», — подумал Айван. «Сдача жилья, свои магазины. Мне-то казалось, тут под роком все, а оно вон как. Благоприятный инвестиционный климат, стало быть. Забавно». «Знаешь, я бы с ней поговорил». «Ну вот езжай и говори», — обиженным тоном ответил корчма. «Только меня сначала завези. А то потратил с тобой кучу времени, а бестолку, как выясняется». Айван усмехнулся. «Меня сначала завези» звучало смешно, особенно учитывая, что алкоголь и конторы находились на одном пятачке. Через 3 минуты наемник уже входил в магазин. Он здесь уже был, когда покупал камуфляж. Оружейный даже перегородка от алкоголя не отделяла. Хороший маркетинговый ход на самом деле. Пока за бухлишком идешь, поневоле глаз задерживается на всяких стрелялках-пырялках. Не купишь, так присмотришь чего-нибудь себе, чтобы приобрести в другой раз. А если под газом, так и шансов на спонтанную покупку немало. Сам алкоголь тоже демонстрировал правильный подход. Помимо, собственно, разнообразного тяжело-спиртового, здесь имелся прилавочек с закусью. И стоял он как раз возле кассы, того места, где продавщица принимала оплату. Тоже зона прикассовых покупок, как в супермаркете. Крутится малый бизнес по мере сил. Может, тут еще и накопительные карты дисконтные имеются. У прилавка стояла продавщица, женщина слегка за 40. Угрюмая и какая-то монолитная, словно из глыбы цельной вытесана. Кстати, одна из немногих, виденных Айваном в Пионерске. Была еще медсестра в лазарете, сменявшая угрюмого фельдшера. Та, правда, помоложе и посимпатичнее, скорее всего, пассия кого-то из бойцов. Или даже из тех, кто повыше. По всем раскладам выходило, что со слабым полом в уле большой дефицит. Даже если барышне повезет оказаться иммунной, еще попробуй выживи. Не сожрут, так до смерти затрахают ублюдки какие-нибудь, вроде того же Бороды с компанией. Ну и были еще какие-то бабы, которых предлагал Громила из гостиницы. Кстати, как вышло, что Айван до сих пор его имени не знает? Общение с ним выходило таким невербальным, что ли? Ну и пару раз наемник видел женщин, проезжая по улицам. Все. Учитывая, что народов пионерски немало на такую небольшую площадь, с женщинами тут явные напряги. «Мне богато увидеть», — сказали, «здесь она», — поздоровавшись, проговорил наемник. «По какому вопросу?» — голос у продавщицы был соответствующий. «Да, не греть ей постель пылкого бойца ночью. Не тот типаж, совсем не тот. Хотя вот корчме она бы подошла идеально. Они хоть и разные с виду, но имеется у них что-то общее. Жилье снять хочу, дом. Сейчас позову». Медленно и достойно, как большой пароход, продавщица уплыла в подсобку. Через полминуты вышла и, не обращая больше на посетителей никакого внимания, принялась за прерванные занятия, перелистывание страниц какой-то засаленной книги. Наемник ожидал, что хозяйкой магазина окажется барышня, подобная продавщице. Основательная, монументальная, эдакий классический типаж, завскладом. Каково же было его удивление, когда из подсобки вынырнула молодая женщина. По крайней мере, с виду больше 30 ей дать никак нельзя. И то казалось, что много. Живые черты лица, гладкая кожа, умные карие глаза. Светлые волосы стянуты в хвост на затылке, лоб открыт. Фигура? А ничего такая фигура. Грудь, если не используются всякие хитрые пушапы, не меньше третьего. Ноги, насколько позволяют рассмотреть, тактические штаны песочного цвета, средней длины и без признаков кавалерийской болезни. Талия имеется, хоть и не осиная. Не худышка, но и не толстушка. Роста невысокого, макушка, если барышня рядом встанет, ему до подбородка. Губки слегка припухлые, словно у ребенка. Ничего себе такая хозяйка хмельного царства. Кому-то, может, покостлевее подавай, но как на его вкус, весьма и весьма. Знал бы, что такая барышня дом сдает, не возился бы с корчмой, сразу б сюда двинул. Да и раньше заскочил бы. Надо же, к примеру, коньячка под живун подобрать. «Здравствуйте», — говорю. Судя по улыбке и хитрому прищуру глаз, приветствие она повторила уже не в первый раз. Айван слегка вздрогнул, выныривая из своих мыслей. «Здравствуйте», — улыбнулся он в ответ. «Агата», — молодая женщина протянула руку для рукопожатия. Вроде бы и по-мужски, но с каким-то изяществом. «Айв Андрей», — поправился наемник. Почему-то собственный позывной, с которым он успел срастись и душой, и телом, показался ему невероятно глупым. Он аккуратно пожал протянутую руку. От витрины послышался смешок. «Поплыл, голубчик», — фыркнула продавщица, с интересом наблюдающая за процессом знакомства. Агата улыбнулась еще шире. «Тут не принято по именам. Недавно, наверное». «Сравнительно», — наемник одернул себя. «Ну что за дела? Как мальчишка в самом деле. Увидел бабу привлекательную и поплыл. Или это воздержание так сказывается? Тьфу, что за чушь? Я тут домик один присмотрел, хочу снять. Сказали, что ваш. Вот пришел поинтересоваться». Вспомнил, наконец, о цели визита Айван. «Можно, да. Вы урока работаете или проездом?» «Урока». «Предупреждаю сразу. У меня недвижимость собственная, частная, так сказать. На нее скидка не действует». «Ну, мы о цене пока не говорим, верно? Надо же еще сам дом поближе посмотреть». «Просто сразу предупреждаю, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Сейчас я соберусь, и можно будет посмотреть. Мне 5 минут надо. Подождете? «Да, конечно. Я на улице в машине посижу». «Хорошо». Она вышла быстрее, легко забралась в кабину пикапа, и Айван тронул машину с места. По дороге Агата непринужденно болтала, выспрашивая об Айване по мелочи, но не задавая личных вопросов. Наемник слушал приятный голос с едва заметной хрипотцой и из-под тишка рассматривал его обладательницу. Отметил, что экипирована она, как бывалый турист. Тактические штаны, такая же куртка, невысокие ботинки, все песочного цвета. Под курткой плотная водолазка, на поясе ремень с кобурой. Что именно обитает в кобуре, Айвану рассмотреть не удалось, ракурс неудобный. Приехали быстро. Агата бодро выскочила из машины, отворила калитку в воротах, повела наемника к дому, дав ему оценить еще и задний экстерьер. Оценил его наемник высоко, даже опять провалился в какие-то несуразные мысли, и ей пришлось дважды приглашать Айвана в дом. Внутри ему понравилось: кухня, спальня и гостиная, всего 3 комнаты. Зато из кухни выход в капитальный гараж, вполне способный вместить его пикап. Все чисто, аккуратно, с мебелью. И мебель на вид не из колхоза и не из прошлого века. Нормальная мебель, в общем. На стене плоский телевизор немалой диагонали, под ним игровая приставка. Ну да, тут этого добра навалом. Даже не покупает никто, наверное. Зачем, если смародерить можно? Даже маленький холодильник, вроде автомобильного, присутствует. Наемника заинтересовало, откуда электричество. Агата вывела его из дома и указала на большие солнечные панели на крыше, потом на несколько ветряков, крутящихся в отдалении от поселка. Айван осмотрелся по сторонам и увидел, что солнечные панели стоят на крыше почти каждого дома на этой улице. Удивился, что не заметил их раньше. Ну да, местность такая, что и с солнцем все в порядке, и с ветром. Равнина, степь. Ударили по рукам, Агата отдала ему ключи, после чего он подкинул ее к магазину, попрощался и направился в гостиницу. Подкатывая к гостинице, Айван поймал себя на том, что к лицу приклеилась широкая улыбка, а пальцы выбивают на руле мудрёный ритм. Хмыкнув, наемник лишь покачал головой. Кажется, впервые за последнее время у него появилось хорошее настроение. «Выезжаешь?» — поинтересовался все тот же бугай в гостинице. «Угу. Но пиво у тебя хорошее. Если в баре хуже, буду захаживать». «В баре, может, и не хуже, но дороже», — прогудел тот. «И вообще, туда не пиво пить ходит обычно. Если побузить, забухать, поорать — это туда. А если отдохнуть в спокойной обстановке — это ко мне». Наемник хмыкнул, вспомнив бар гостиницы. «Если это спокойно, то как же тогда в шустром Рубере? Впрочем, а как еще может быть в баре, где собираются одни мужики и все крутые, как горы, ну или пытаются такими выглядеть? Видел он подобное и не раз, еще до Феникса, там, в прошлой жизни. Хотя насчет прошлой — не факт. Может, Року здесь и нравится, а вот Айван не отказался бы вернуться. И пофиг, какой там мир и какое время». Он забрал свои пожитки, загрузил их в машину и покатил назад, глядя по сторонам. В поселке наблюдалось гораздо меньше народу, чем в прошлый раз. Впрочем, неудивительно. Во-первых, разгар дня, все на работе. Патрули, охота на мутантов, поиск ништяков. Чем тут еще могут заниматься? Да, пожалуй, что и ничем. Здесь все заточено на добычу содержимого споровых мешков тварей. Одни добывают, другие обеспечивают эту добычу. Или есть что-то еще, чего он пока не приметил? Вполне возможно. Рок, если задуматься, платит довольно щедро. Сколько тут охраны? Да нормально должно выходить, судя по тому, что он видел. Это ежедневно немаленькие траты. Плюс столовка бесплатная, на жилье скидка. Сколько ж и на чем тут босс зарабатывает? Ладно, это ему пофиг сейчас, вообще не нужно. Наемник остановился перед своими воротами, вошел через небольшую калитку, отпер, заехал внутрь. Машину не стал оставлять на улице, сразу загнал в гараж. Перетаскал добро, разложился, окинул взглядом домик изнутри. Ну да, определенно ему тут нравится. Гораздо лучше койки и тумбочки в казарме. Кстати, о казарме. Надо бы к Вохе отправляться, пусть вводит его в курс дела. Айван вышел из дому, закрыл двери, несколько секунд подумал, нужно ли брать машину. Решил, что не стоит, и направился к воротам. На улице выругал себя за непредусмотрительность и забывчивость. У корчмы он забыл спросить, как Воху вызвать. Апеллить сначала в контору, потом назад к главным воротам, а именно там, по его разумению, и находилась казарма. Желания не было. Подумал и пошел сразу туда, у кого-нибудь спросит. Воху он нашел быстро. Тот курил у раскопоченного грузовика с пулеметом в кузове и трепался с механиками. Увидел Айвана, махнул ему рукой, кивнул, не то что приветливо, но вполне доброжелательно. «Привет». Рукопожатие крепкое, короткое, рука сухая, приятно пожимать. Не то что у некоторых. «С выздоровлением». «Спасибо». «Рок сказал, ты с нами теперь на постоянной основе?» «Пока да, посмотреть нужно, что да как, а там и решение принимать». «Ну правильно, где казарма, знаешь?» «Да я домик снял». «Широко живешь. «Ладно, давай введу в курс дела и пойду, есть еще чем заняться». «Давай», — кивнул Айван. Вроде бы и навалялся, отдохнул, а бытовая суета утомила. Хочется сесть в беседке, до пивка хлебнуть холодненького. Хотя, стоп, завтра двигать куда-то, так что без пивка, пожалуй. В общем, завтра едем в городок неподалеку. Кластер будет свежий, только перезагрузившийся. Плюс-минус несколько часов. Прилетают все время только два района города, как по заказу, те, что нужны. Спальный район с магазинами и рыночком небольшим. Городок и сам по себе маленький. Еще и время такое, что все на работе. В общем, там только те, кто на рынке, покупатели да персонал магазинов. Не очень много народа обычно. Заходим, берем все, что нужно по списку. Ты в моей группе будешь, мы за электроникой. Что именно нужно, я уже на месте покажу. Вторая группа пойдет за продовольствием. Местных не трогаем. Если охрана дергаться начнет, у них там ни стволов нифига, не калечить, короче. Стоп, стоп, погоди. До Ивана только сейчас дошло, как это будет выглядеть. Люди, ни сном, ни духом не ведающие о том, что их куда-то перенесло, отключение света, мобильные гаснут. И тут вдруг в городе появляются бравые ребята, вооруженные до зубов, на технике, и начинают организованный грабеж. Менты не едут, ничего не понятно. Да уж. Слушай, а с местными как вообще? Куда они потом? А как с местными? Что ты с ними будешь делать? Как поймешь, кто иммунный, а кто нет? У нас нет возможности карантинный блок содержать. И иммунных, когда один из сотни, а когда из тысячи. Как вот скажи мне их вычислить? И какие силы нужны для этого? Никак с местными, короче. На провокации не поддаваться. Загрузились, свалили. Вернулись, выпили за упокой. Воха сплюнул на землю. Видно было, что от ситуации он и сам не в восторге, но в его словах был резон. Даже если организовать карантин какой-то, прежде чем поймешь, кто иммунный, а кто нет, там такая бойня начнется. Да, жестокий мир. Тут только самому на себя надеяться, если встрял. И хорошо, если встрял, как сам Айван, с оружием, снарягой, даже кое-какими личными вещами и с подготовкой. А если вот так вот, обычный обыватель, вышел на рынок, хлоп, и приплыли. Да ну нафиг, страшно. В общем так, все, что не по списку, если чего лично себе нужно, не в ущерб основной теме. Если твари подтянутся, споровые мешки дербаним в обязательном порядке. Все, что внутри, по возвращении сдается. Если вдруг спорон другой в кармане заваляется случайно, не смертельно, но не приветствуется. Крысятничество в крупных размерах – это сразу до свидания из стаба. Айван подумал и кивнул. Логично, они получают зарплату урока. И если содержимое мешков тварей не будет доходить до казны, возникнет дефицит бюджета. А здесь он особо остро будет ощущаться, дотаций не предвидится. Хочешь больше споронов – вали в одиночное плавание со всеми вытекающими. Полной оплатой жилья, хавки, патронов. Вроде бы не подкопаешься. И все равно. Как-то много ресурсов тратится. Несоразмерно. Что-то здесь еще где-то глубже скрыто пока. Ладно, ему-то по барабану все это. Обсудили с Вохой по мелочи, что брать, к чему готовиться. Связь настроили, успел еще в оружейку заскочить, получить боекомплект. Начало темнеть, вернулся в гостиницу, поужинал. На довольствие только с завтрашнего дня, не ходить же голодным. По дороге домой не выдержал, заскочил таки в алкоголь, взял пару банок светлого пива. С пары банок чего будет? Да ничего. Правда, Агату он больше не увидел, хотя втайне и надеялся. Зато монументальная продавщица, обслуживая его, не скрывала саркастичной улыбки. Выглядело это жутковато, как будто ему вдруг решил улыбнуться бульдозер. Вернулся домой, выпил пиво в беседке во дворе, приготовил все, что нужно на завтра, и завалился спать. И, несмотря на новое место, уснул быстро и без сновидений, и с улыбкой.